Дзян Тайгун или Люй Ван, 12 век до нашей эры. Один из сподвижников основателя Чжоуской династии Вэнь Вана. Актеры толпами появлялись на сцене, размахивали знаменами, пировали, воскуривали благовония и взывали к Будде. Далеко вокруг разносились удары в гонги и барабаны. А братья, сыновья и племянники из рода Дзя угощали друг друга, шутили, смеялись с сестрами, наложницами и служанками. И только Бао Юй, посидев до тех пор, пока веселье достигло самого разгара, потихоньку встал и пошел бродить, куда глаза глядят. Сначала он направился во внутренние покои, поговорил немного и пошутил с госпожой Ю и с наложницами, а затем ускользнул оттуда через заднюю дверь. Госпожа Ю и остальные решили, что он снова отправился смотреть спектакль и не придали значения его уходу. Дзя Джэнь, Дзя Лянь и Сюэ Пань, которые были заняты разгадыванием загадок, тоже не заметили его исчезновения, а когда охватились, решили, что Бао Юй ушел во внутренние покои. Что же касается слуг, которые пришли сюда вместе с Бао Юем, то они были уверены, что Бао Юй здесь задержится надолго, поэтому одни из них ушли играть в кости, другие разбрелись к друзьям, либо принялись пить вино, надеясь, что домой придется возвращаться только к вечеру. Те же из слуг, которые были помоложе, остались смотреть спектакль. Убедившись, что возле него никого нет, Бао Юй про себя подумал. Здесь был кабинет, где висел искусно нарисованный портрет красавицы. Сейчас там, конечно, никого нет, и красавица, наверное, скучает в одиночестве. Пойду утешу ее. Бао Юй отправился туда, но когда он подошел к окну кабинета, то услышал доносившееся оттуда прерывистое дыхание. «Неужто красавица ожила?» — подумал он, вздрогнув от испуга. Набравшись храбрости, он проколол бумагу, которой было заклеено окно, и заглянул внутрь. Красавица на портрете, конечно, не ожила. А вот Мин Янь возле нее с какой-то девушкой делал то, чему Бао Юя когда-то учила бессмертная фея Цзин Хуань. Причем момент был самый интересный, поэтому и слышались такие вздохи и учащенные дыхания. «Вот так здорово!» — не удержавшись, воскликнул Бао Юй. Он толкнул ногой дверь и вошел. Мин Янь и перепуганная девушка вскочили, торопливо оправляя на себе одежду. Когда Мин Янь увидел, что перед ним Бао Юй, он бросился на колени и стал умолять о прощении. «Заниматься такими делами средь бела дня? Ну, как это называется?» — принялся укорять его Бао Юй. «Неужели ты не понимаешь, что тебя ожидает, если об этом узнает старший господин Дзя Джэнь?» Бао Юй повернул голову и взглянул на служанку. Это была чистенькая, милая девушка, и в ней было что-то такое, от чего могло дрогнуть сердце. Она стояла, покраснев до ушей от стыда, и молча опустив голову. «Ты еще здесь?» — топнул на нее ногой Бао Юй. Слова эти словно пробудили девушку. Она вздрогнула и со всех ног бросилась бежать. Бао Юй тоже выскочил за нею и крикнул вслед. «Не бойся, я никому не скажу!» Обеспокоенный Мин Янь окликнул Бао Юя. «Второй господин, а разве тем самым, что вы кричите, вы не даете другим возможность узнать об этом?» «Сколько лет этой служанке?» — поинтересовался Бао Юй. «Наверное, не больше 16-17». «Ты даже не спросил, сколько ей лет, а уже такими делами занимаешься?» — снова упрекнул его Бао Юй. «Напрасно она с тобой знается. Жаль, жаль. А как ее зовут?» «Это длинная история и довольно удивительная», — сказал Мин Янь. «Она мне рассказывала, что когда мать кормила ее грудью, ей приснился сон, будто она получила кусок парчи,